1836 году Пушкин начал издавать «Современник». Вспоминая об этой полосе жизни поэта, Вяземский писал: «Пушкин одно время очень непродолжительное был журналистом. Но журнальное дело не было его делом. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Он обчелся и в литературном, и в денежном отношении. Пушкин тогда уже не был повелителем и кумиром 20-х годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и критику. С тяжелым сердцем принялся Пушкин за новое ремесло редактора-издателя. Он написал на Щекину в октябре 1835 года. «Денежные мои обстоятельства плохи. Я принужден был приняться за журнал. Не ведаю, как еще пойдет. Смердин уже предлагает мне 15 тысяч, чтобы я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его библиотеки. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смердин такая дура, что с ними связываться невозможно». Он воображал, что журнал принесет ему 30-40 тысяч рублей в год. На самом деле заработал он очень мало, но «Современник» поглотил все его время, все его силы. А это был последний год его жизни. У него не было помощника, он все вел сам, и редакторскую, и издательскую часть. Писатели смотрели на его журнал как на общее дело всем близкое, считали за честь сотрудничать у Пушкина. Даже ленивый Жуковский в ноябре озабоченно писал: «Мне, тебе и Вяземскому надобно собраться у меня и побеседовать о плане журнала, который непременно надо написать на этой неделе». Но воз тащить пришлось Пушкину. Он никогда не был белоручкой, и в единственный год своей редакторской работы это лишний раз подтвердил. Он сам вел переписку с сотрудниками, издавал темы, собирал статьи, писал заметки и рецензии, держал корректуры, возился с типографией, со счетами, с распространением. Даже жене давал в письмах деловые поручения, какие рукописи послать в печать, какие в цензуру, что сказать Гоголю. Хотя раньше с ласковой насмешкой писал ей: «Какие же вы помощники или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать». И за то спасибо. Июль 1834 года. Он никогда не говорил: «Ты промотаешь». Всегда брал часть вины на себя: «Мы промотаем». Он не корил жену, но и не скрывал от нее, что расходы их растут гораздо стремительнее, чем доходы. Судя по некоторым фразам в письмах Пушкина, Наталья Николаевна, как это нередко бывает с безответственными женщинами, считала себя очень практичной, а мужа — неделовым. Стихами его она по-прежнему не интересовалась, но следила за тем, сколько ему за них платят, гневалась, что он не умеет требовать более высоких гонораров, иногда вмешивалась в его переговоры с книгопродавцами. Из Москвы, где Пушкин собирал статьи для «Современника», сговаривался с книжными лавками о его распространении, он писал жене: «Боюсь, чтобы книгопродавцы не воспользовались моим мягкосердием и не выпросили себе уступки вопреки строгих твоих предписаний, но постараюсь оказать благородную твердость». 11 мая 1836 года. С обычной своей энергией и добросовестностью в работе впрягся Пушкин в эту новую для него деятельность. Трудности вставали на каждом шагу. Тени журналов, безвременно загубленных правительством, смущали. Старый враг цензура получила над ним еще большие права. Теперь уже не только как поэт, но и как редактор чувствовал он тяжелую подозрительность властей, ждал выговоров, которыми и без того уже 10 лет угощал его шеф жандармов. Новая горькая тревога слышится в его письмах жене. В мае поехал он по делам современника в Москву и очень беспокоился о Наталье Николаевне, так как подходило время ее 4-х родов. «Что твое брюхо и что твои деньги?» — писал он ей. «Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 000 доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию. А ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова, очищать русскую литературу, есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди, что, черт их побери, у меня кровь в желчь превращается. Целую тебя и детей. Благословляю их и тебя. 5 мая 1836 года. В Москве Пушкин познакомился с художником Брюлловым, о котором Нащекин писал ему. «Уже давно, то есть так давно, что даже и не помню, не встречал я такого ловкого, образованного, умного человека, о таланте мне тоже говорить нечего. Известен он всему миру и Риму. Тебя, то есть творения твои, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобой познакомиться». Январь 1836 года. Брюлов и Пушкин сразу сошлись. Брюлов говорил: «Какой счастливец этот Пушкин! Так смеется, что все кишки видны». И еще говорил он: «Пушкин как ударит словами, как молнией в кучу лохмотьев, и сразу выжжет из них чистое золото». Брюлов прожил 10 лет в Италии, где привык к свободной европейской жизни. Он растерялся перед той подавленностью, которую нашел в России. Так не похожа была эта незнакомая ему николаевская Россия на ту Александровскую, из которой он юношей уехал в Италию. От Нащекина и Пушкина он не скрывал своих опасений. «Брюлов сейчас от меня. Едет в Петербург, скрипя сердце. Боится климата и неволи», — писал Пушкин жене. «Я стараюсь его утешить и ободрить. А между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили: вы обманули доверие и тому подобное. Что ж теперь со мной будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фадея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона. Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Весело, нечего сказать». 18 мая 1836 года. Его страхи не оправдались. Современник не навлек, не успел навлечь на него новых кар, но жизнь ему засорил мелкими неприятностями и волнениями. Цензурные правила были туманны и растяжимы. Права писателей и редакторов, порядок прохождения рукописей, дозволенные и недозволенные темы и мысли — все было неопределенно. Цензор действовал по своему произволу, а если ошибался, то мог, так же, как и автор, попасть на гауптвахту. Все это трепало нервы, создавало технические затруднения в печатании номера. Еще до современника Пушкин по поводу своих рукописей подавал в главный цензурный комитет как он насмешливо писал, все униженные опрошения, где сквозь его официальную вежливость явственно сквозят нетерпение и ирония. Он напоминал, что обычно представлял свои рукописи в третье отделение, получал их оттуда обратно с пометкой «С дозволения правительства» и отсылал рукопись в типографию. Так издал он в 1827 году «Цыган», между 1827 и 1833 годами главы Онегина, в 1829 году «Полтаву» и два тома стихов, в 1828 году «Руслана и Людмилу», в 1834 году «Пугачевский бунт». Теперь попечитель СПБ учебного округа изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений, как печатались доселе, то есть за надписью собственной Его Величества канцелярии. Принужден утруждать комитет всеуниженным вопросом, какую новую форму соизволит он предписать мне для представления рукописей моих в типографию. 28 августа 1835 года. Год спустя в неоконченном письме к Денису Давыдову по поводу его статьи о партизанской войне, которую цензор перечеркивал красными чернилами, Пушкин сердито писал: «Цензура — дело земское, а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением. Тяжело, нечего сказать. И с одной цензурой напляшешься, каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны и безответственны, но даже сами по себе следуют духу правительства. Но знаю, что никогда не были они притеснены, как нынче, даже и в последнее пятилетие царствования покойного императора, когда вся литература сделалась рукописной благодаря Красовскому и Бирюкову. Одно спасение наше, если сам государь успеет сие прекратить и разрешить, но и...» Май 1836 года. Бессильное раздражение нарастало в Пушкине, работа его успокаивала, возвращала ему равновесие, но работа творческая. В ней он мог забыться, мог в нее уйти. Последние его стихотворения, написанные, когда он уже издавал «Современник», показывают, что не иссяк его поэтический дар. Но журналистика съедала его время, отрывала его от настоящей работы. Надо было читать чужие рукописи, самому писать заметки для журнала. В каждой блестит его ум, его неподражаемое умение пользоваться русским языком. Не будь Пушкин так завален паденной работой, таких страниц было бы больше. У него остался бы досуг для многих художественных замыслов, осуществить которые помешала ему смерть. Как помешала она ему наладить и литературное хозяйство современника. Это нельзя было сделать в один год. Пушкин не успел подобрать сотрудников, перебросить на них хоть часть работы. Ему хотелось привлечь Белинского, которого он знал по его статьям. Он поручил Нащекину подготовить это сотрудничество. Нащекин писал: «Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, 3000. Наблюдатель предлагал ему 5. Греч тоже его звал. Теперь, если хочешь, он к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, и в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать». Октябрь 1836 года. К несчастью русской литературы и России это сотрудничество не состоялось. Они даже не встретились. Но издали друг друга чувствовали. Анненков, со слов самого Белинского, сохранил несколько любопытных штрихов. Пушкин следил за Белинским и говорил, что у него есть чему поучиться и тем, кого он ругает. Белинский рассказывал, что Пушкин посылал к нему тайно книжки своего современника и говорил про Белинского: «Этот чудак почему-то очень меня любит». Тягостной стороной журналистики было также то, что из-за нее Пушкину приходилось иметь слишком много дела с чиновниками. Их тупой, мелочный, придирчивый формализм бесил, порой оскорблял Пушкина. Когда он писал Давыдову, что писатели сами по себе следуют духу правительства, он и о себе думал. В самом себе сознавал он то здравое понимание гражданского долга, которым успел заразить своего случайного знакомца по Арзрумскому походу Юзефовича. От прежних революционных настроений Пушкин далеко отошел. Еще в 1833 году он писал: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». Вяземский называл Пушкина либеральным консерватором. В Пушкине, писал он, глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила — любовь к труду, потребность труда. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность никогда не могла совершенно онеметь или остыть. Ни года, ни жизнь с испытаниями своими не могли бы ее пересилить. Внутренняя уравновешенность Пушкина росла, углублялась, все яснее проявляясь в его политических взглядах, в его широком патриотическом подходе к истории России, к ее нуждам, причем личные обиды и притеснения на этих взглядах совершенно не отражались. Крайне показательно отношение Пушкина к нашумевшим философическим письмам Чаадаева. В письме к жене сорвались у Пушкина горькие слова: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Но когда Чаадаев напечатал в телескопе статью, где сводил на нет всю историю России, объявлял Россию незаконно рожденный, отрицал за ней нравственное бытие, Пушкин встал на защиту своей страны и своего народа. Чаадаев с почтением говорил о цивилизующем влиянии западного христианства, но не придал никакого значения тому, что Россия была распространительницей христианства в своих огромных европейских и азиатских владениях. Чаадаев преклонился перед католичеством, а русского Христа просто не заметил. Теперь, после всех свирепых уроков истории, философические письма поражают предвзятостью рассуждений, слепым преклонением перед Западом. В течение почти столетия руководители русской интеллигенции видели в них образец исторической и публицистической мудрости. Между тем они дышат таким презрением к России, что их трудно читать без горечи и боли. Неудивительно, что, прочтя их, Пушкин возмутился, а Николай назвал Чаадаева сумасшедшим. Пушкин сразу набросал ответ, который показывает, как глубоко он разошелся с политическим наставником своей юности. Пушкин напомнил Чаадаеву, что Россия заслонила Европу от азиатских нашествий и тем спасла христианскую цивилизацию. «Я совершенно не согласен с вами относительно нашего исторического ничтожества. Нашествие татар — картина печальная, но и величественная. А Петр Великий, который один, целая всемирная история, а Екатерина II, которая привела Россию на порог Европы, а Александр, который вас привел в Париж, и, положа руку на сердце, не находите ли вы и в нынешней России нечто, что поразит будущего историка? Неужели вы думаете, что он поместит нас вне Европы? Я всем сердцем привязан к государю, но все-таки я далеко не всем, что творится кругом, восхищаюсь. Как писателю мне бывает горько. Как человек, у которого есть свои предрассудки, я бываю задет. Но клянусь честью, ни за что на свете не хотел бы я переменить родину, отказаться от истории наших предков, от такой, какую нам Бог послал. Это замечательное письмо кончается знаменательными словами. Надо было сказать, и у вас это сказано, что наше нынешнее общество настолько же презренно, как и глупо, что у него нет собственного мнения, что оно равнодушно к долгу, к справедливости, к правде, ко всему, что не есть простая потребность, что в нем циническое презрение к мыслям, к человеческому достоинству. Надо было еще прибавить, не в виде уступки, а потому что это правда, что в России только один европеец — это правительство, и что, несмотря на всю его грубость, только от него зависит не быть еще во сто раз грубее. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания. Письмо это, написанное 19 октября 1836 года, осталось в Черне. Пушкин его не отправил. Россет, брат фрейлины, сообщил ему, что государь не сомневается, что Москва не разделяет сумасшедшего мнения автора, и Чаадаев отдан под надзор полицейских врачей. Телескоп был закрыт. Редактор Надеждин сослан. Чаадаева оставили в Москве, но признали душевно больным. Каждую неделю к нему приезжали полицмейстер и полицейский врач для его освидетельствования. При таких условиях Пушкину не хотелось нападать на автора философических писем. Прошло 3 месяца, и смерть унесла Пушкина, одного из мудрейших русских патриотов. Их недоконченный спор перешел к следующим поколениям, для которых политические мысли Чаадаева оказались ближе, чем мысли Пушкина, на время.